Я всегда говорю, вы знаете все, Алексей Павлович. Эркюль Пуаро произнес эти слова самым льстивым тоном. Он осознавал теперь, что его третий подвиг Геракла потребовал больше разъездов и встреч, чем можно было себе представить в начале. Это маленькое дело о пропавшей девушке оказалось одним из самых длинных и трудных в его практике. Каждая версия приводила в никуда. Этим вечером он сидел в парижском ресторане «Самовар», хозяин которого граф Алексей Павлович гордился тем, что знает все происходящее в артистическом мире. Сейчас он самодовольно кивал. «Да, да, друг мой, я знаю, я всегда знаю все. Вы спрашиваете, куда она уехала, маленькая Симушенко, потрясающая балерина. О, она настоящий талант, эта крошка!» Он поцеловал кончики пальцев. «Какой огонь! Какая отдача! Она бы далеко пошла! Она бы стала со временем прима-балериной! И вдруг всему конец! Она исчезает, уходит на край света! И скоро! О, как скоро они забыли ее!» «И где она теперь?» – допытывался Пуаро. «В Швейцарии! В Альпах, в Эгре. Это туда они едут. Те, у кого сухой кашель, и кто худеет и худеет. Она умрет, она умрет. Она фаталистка и уверена, что умрет». Пуаро кашлянул, чтобы прервать поток трагических заклинаний. Ему нужна была информация. «А вы, случайно, не помните ее горничную по имени Нина Валетта?» «Валетта? Валетта? Помню, видел ее однажды на вокзале. Я провожал Катрин в Лондон. Она итальянка из Пизы». Эркюль Пуаро воскликнул. «В таком случае я должен ехать в Пизу».